и из его головы не выходила мысль о Токе. Его мучил вопрос, что произошло с Клавой и какова судьба Грибоеда. Впрочем, Грибоед, скорее всего, там и остался. Вряд ли ему удалось выскочить в дверь. Но куда запропастилась Клава? Как выскользнула из Тока, так будто провалилась сквозь землю. Нигде он ее так и не увидел. Как-то спохватившись, он заметил, что идет не на звуки стрельбы, а своим вчерашним путем, что стрельба давно уже осталась для него слева. Но он не стал поворачивать, только сейчас он понял, что ему необходимо именно туда, к гумну. Он не мог никуда больше податься, не зайдя на гумно. Отчетливо поняв это, Левчук почувствовал в себе напряженное до боли нетерпение. Он перестал обращать внимание на кусты и рогатины и едва не бегом пустился по ночному лесу туда, где, по его представлению, должен был находиться Ток. Он весь трясся от возбуждения, заново остро переживая вчерашнее. То, что еще час назад казалось для него удачей, теперь стало его бедой. Он уже был уверен, что не должен был оставлять Грибоеда и Клаву, наверное, надо было поступить иначе. Правда, ни тогда, ни теперь он не знал, как. Он изо всех сил старался спасти ее, Грибоеда, и себя тоже. Запоздалое чувство вины быстро разрасталось в его сознании. Определенно, он сделал что-то не так, потому что кроме него вряд ли кому удалось спастись из той пылающей западни, где он едва не остался сам. Прежде всего, ему надо было зайти на гумно. Его гнало туда странное чувство, будто он сможет там что-то переиначить, сделать удачнее, чем сделал вчера. Он понимал, конечно, что теперь уже ничего сделать нельзя. Все, что можно было еще сделать, наверное, уже сделали немцы. Тем не менее, его неодолимо тянуло туда, как преступника тянет на место совершенного им преступления. Он вылез из кустарника, где-то по соседству с тем местом, где днем вбежал в него. Сразу стих шум ветвей и стало светлее. Над притихшей летней землей лежало белесое летнее небо с редкими звездами и туманной полосой чумацкого шляха вверху. В луговой траве мирно стрекотали кузнечики, и впереди брезжил край, наверное, того же ржаного поля, где он едва не нашел свой конец. Поблизости должно было находиться и гумно. Левчук ненадолго остановился, задержал дыхание. Но, по-видимому, полицаи уже убрались. Как всегда, сделав свое страшное дело, вряд ли они остались ждать его тут. И все-таки, чтобы быть готовым ко всякой неожиданности, он потихоньку достал из кобуры парабеллум и большим пальцем, нащупав предохранитель, пошел вдоль опушки. Он надеялся прежде увидеть огонь. Не могло же гумно так скоро сгореть дотла. Но впереди было лишь притуманенный полевой сумрак, и сколько он ни вглядывался в него, ничего различить не мог. Тогда он, удивившись, подумал, что, может быть, вчера так далеко отбежал Паржи. А может, вышел в другое место и вообще шел не туда. Но он помнил, что там была дорога, которую он не перешел, значит, гумно и деревня все-таки находились где-то здесь, рядом. Рассудив так, он пошел более уверенно, все всматриваясь вперед, неожиданно провалился в какую-то яму и едва не упал, а выбравшись из нее, увидел из-за веток куста робкий проблеск огня. Показалось, что это далеко. Ничего не освещая вокруг, огонек лишь слабо краснел над рожью. И Левчук притих, даже присел под кустом. Нет, поблизости вроде никого не было. Мирно трещали себе кузнечики, да за лесом ослабленно погромыхивала перестрелка. Однако перестрелка была далеко и не нарушала согласной тишины ночи. Короткими переходами он начал осторожно приближаться к гумну. Шагов 10-15 пройдет и затаится, присядет, смотрится в светлеющий за краем неба. Не маячит ли что подозрительное? Но вокруг было пусто и тихо, и он, минуту спустя, высунувшись из ржи, неожиданно оказался перед тускло догоравшим в ночи пожарищем. В удивлении остановившись, Левчук с трудом узнал то самое и